Закон созвучия управляет мирами. Пользуясь им, можно устанавливать связи с высокими слоями пространства. Проводником или магнитом будет служить мысль. Мысль можно послать в любом направлении и в любую сферу. Ее магнетизм привлечет элементы, созвучные ее сущности, и обогатит сознание новыми нахождениями. Очень важно вырваться из своего собственного аурического яйца, чтобы мысль свободно устремлялась в пространство. Но для этого оковы личности должны быть разрушены. Каждая сверхличная мысль их ослабляет. Истинная свобода заключается в освобождении от личного начала, которое, подобно телу, служит темницей для духа.